Супы. Супы занимают важное место в питании человека. В них содержатся экстрактивные, вкусовые и ароматические вещества, которые способствуют возбуждению аппетита и улучшению пищеварения. Супы принято подавать после закусок и холодных блюд. Готовят супы на костном, мясокостном, рыбном, грибном бульонах, на овощных, фруктовых, крупяных отварах, на молоке, кефире, простокваше и квасе. В качестве гарнира к супам используют разнообразные продукты – овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыбу, мясо, птицу и другие продукты. При приготовлении супов не следует допускать излишней тепловой обработки продуктов, так как при этом снижается их питательная ценность, ухудшается вкус и аромат, что отражается на качестве супа. Так, при длительной тепловой обработке картофель, овощи, макаронные изделия и другие продукты теряют форму, отчего портится внешний вид супа. Каждый продукт следует закладывать в бульон с учетом сроков его варки. Сначала нужно класть в бульон продукты, которые дольше варятся, а затем продукты с меньшим сроком варки. Продукты, которые требуют длительной варки, например, крупа перловая, рекомендуется отваривать отдельно. После закладки в бульон продуктов необходимо усилить нагрев до быстрого возобновления кипения. После закипания нагрев снова уменьшают. В некоторых овощах, крупах и макаронных изделиях содержится значительное количество крахмала, который при варке клейстеризуется за счет поглощения влаги окружающей среды. Этим объясняется увеличение массы круп и макаронных изделий в среднем в 2 раза, что следует учитывать при их закладке в суп. При варке супов картофель нельзя закладывать после квашеной капусты, соленых огурцов или щавеля, так как он не разварится и останется жестким, а при замачивании бобовых нельзя допускать закисания. Нельзя для ускорения варки бобовых добавлять в воду пищевую соду, так как в щелочной среде разрушаются содержащиеся в бобовых витамины, и пищевая ценность блюда снижается. Для приготовления супов, так же как и бульонов, используют различные ароматические коренья – петрушку, сельдерей, лук, морковь, которые улучшают вкус, аромат и внешний вид блюда. Учитывая, что ароматические вещества кореньев очень летучие, для устранения потерь их лук, морковь, петрушку и другие коренья предварительно пассируют, поджаривают с жиром. Жир обладает способностью улавливать и удерживать ароматические вещества и каротин, поэтому пассерованные овощи придают супам особый вкус, аромат и внешний вид. Наиболее сильно при тепловой обработке разрушается витамин С, источником которого в основном являются овощи. Для сохранения витамина С при варке супов необходимо не допускать бурного кипения, не удалять с поверхности супа весь жир, так как он препятствует доступу воздуха в жидкость, не допускать повторного разогрева овощных супов, разрушается до 30% витамин С, не допускать длительного хранения подготовленных нарезанных овощей в воде, закладывать овощи в кипящий бульон и не допускать излишней варки супа, использовать пассерованную муку. Овощи в процессе варки в супе изменяют свою окраску. Так картофель из белого становится кремовым, а свекла при варке в большом количестве жидкости становится бурого цвета. Поэтому такие овощи, как свекла, перед использованием в супах для сохранения цвета и придания красивой окраски борщам, припускаются отдельно в концентрированном отваре и часто с добавлением уксусной кислоты. Непосредственно перед окончанием варки нужно класть в суп лавровый лист и перец. Однако при ароматизации супов специями следует учитывать влияние их на вкус супа. Специи не должны заглушать естественного запаха бульона, овощей и других продуктов, поэтому их доза должна быть такой, чтобы только дополнять аромат, вызывая аппетит. Бульоны. Вкусовые качества и питательная ценность бульона зависят от правильности процесса варки. Костный бульон. Кости после промывания разрубают на куски поперек и вдоль размером 5-6 см. При этом костную ткань следует вскрыть, чтобы полнее извлекались питательные вещества. Костный бульон следует варить из говяжьих костей 2,5-3 часа и из свиных и бараньих 1,5-2 часа, так как при более длительной варке белки и жиры подвергаются изменениям и качество бульона ухудшается. Бульон варят при слабом кипении, периодически снимая с поверхности лишний жир. Часть жира, тонкий слой, оставляют, так как он способствует сохранению в бульоне ароматических веществ и витаминов. За 30-40 минут до окончания варки в бульон добавляют петрушку корень, подпеченные лук репчатый, морковь и соль. Для улучшения вкуса и внешнего вида бульона кости рекомендуется слегка поджарить в жарочном шкафу. Мясо-костный бульон. Для приготовления этого бульона используют кости и мякоть грудинки, лопаточной и подлопаточной частей и покромки. Подготовленные кости заливают холодной водой. Доводят до кипения при сильном нагреве, затем нагрев уменьшают и варят бульон при слабом кипении 1–1.5 часа. Затем кладут куски мяса, доводят быстро до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении, периодически снимая лишний жир. Продолжительность варки мяса 1–1.5 часа. За 30-40 минут до конца варки кладут слегка подпеченные коренья, морковь и лук репчатый. В конце варки готовое мясо вынимают, бульон сливают и процеживают. Бульон можно приготовить другим способом. В кастрюлю кладут подготовленные кости, на них укладывают мясо, заливают холодной водой, при сильном нагреве доводят до кипения, снимают пену и варят при слабом нагреве, периодически снимая жир. Через 1,5–2 часа мясо вынимают, а кости продолжают варить. За 30-40 минут до конца варки кладут подпеченные коренья и лук, пучок пряных овощей. Готовый бульон сливают и процеживают. Мясной бульон. Для бульона мясо нарезают на крупные куски и варят его в течение 2-3 часов, в зависимости от вида и возраста животного. При более длительной варке вкус мяса и бульона ухудшается. Бульон из птицы. Для приготовления бульона используют кости, субпродукты, сердце, желудок, шею, голову, ноги, крылья, кожу, шеи. Целые тушки птицы заправляют, заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, снимают пену, затем варят до готовности при слабом кипении, периодически снимая жир. Через 20-30 минут кладут белые коренья и лук. Время варки бульона зависит от вида птицы, ее возраста и колеблется от 1–4 часа. Сваренные тушки вынимают, бульон процеживают. Рыбный бульон. Для приготовления рыбных бульонов используют в основном рыбные головы, плавники, кости, кожу. Наиболее вкусные бульоны получаются при варке рыбы осетровых пород, судака, сама, окуня морского, зубатки пятнистой, пестрой, хека тихоокеанского, зубана, бельдюги, баттерфиша, каранкса, путассу, карася океанического, пристепомы, мерроу, нататении, макрели. Не рекомендуется использовать для приготовления бульонов навагу, сельдь, красноперку, терпуга, сардинопса, карпа, леща, сазана, воблу. Крупные кости и головы рыб осетровых пород разрубают на части, предварительно удалив жабры и глаза. Головы, плавники, кости рыб осетровых пород ошпаривают кипятком и промывают в холодной воде. Затем вместе с рыбой кладут в котел, заливают холодной водой на килограмм продукта 3-3,5 литра воды. Доводят до кипения, периодически удаляя образующуюся пену. Добавляют белые коренья, лук репчатый и продолжают варку при слабом кипении 40-50 минут. Готовому бульону дают отстояться в течение 20-30 минут, снимают жир и процеживают. При варке бульонов из голов рыб семейства осетровых через час после начала варки головы вынимают, отделяют мякоть, а хрящи продолжают варить до размягчения еще час-полтора. Технологический процесс приготовления рыбного бульона соответствует процессу варки костного и мяса костного бульонов, но продолжительность варки значительно меньше. Грибной бульон. Для приготовления бульона используют свежие и сушеные грибы. Сушеные грибы перебирают, промывают, заливают холодной водой и оставляют на 10-15 минут. Затем тщательно промывают несколько раз, меняя воду, заливают холодной водой на килограмм грибов 7 литров воды и оставляют для набухания на 3-4 часа. Грибы вынимают, промывают, заливают водой, в которой они замачивались, и варят час-полтора без добавления соли. Готовый бульон сливают, дают ему отстояться и процеживают не до конца. Сваренные грибы промывают для удаления остатков песка, нарезают соломкой, рубят или пропускают через мясорубку. Кладут в суп за 5-10 минут до окончания варки. Концентрированный грибной бульон разводят горячей кипяченой водой или отваром из овощей, круп, макаронных изделий до нормы и солят. При варке грибов для ароматизации бульона добавляют морковь, петрушку, корень, лук репчатый, разрезанный на 2-4 части. Готовый бульон процеживают. Концентрированные бульоны. Для приготовления концентрированных бульонов на килограмм продукта берут 1 250 граммов воды. При этом должен получиться 1 литр концентрированного бульона. В дальнейшем для получения нормального бульона 1 литр концентрированного бульона разводят в соответствующей пропорции кипяченой водой и кипятят перед закладкой продуктов. С готового бульона снимают жир и процеживают. Концентраты для бульонов. Вместо мясного и рыбного бульонов для приготовления супов можно использовать мясные и рыбные консервы, мясные кубики, белковые гидролизаты, а также плавленый сыр с луком для супа, который вырабатывается отечественной молочной промышленностью. Для получения жидкой основы для супа плавленый сыр растворяют в горячей воде из расчета 100 граммов сыра на 1 литр воды, при этом интенсивно помешивая.